Знаешь, в моей жизни было три случая, когда я по-настоящему испугался. Не знаю, были ли в твоей жизни моменты, когда ты так пугался, что не мог вымолвить ни слова. Однажды, когда я был ребенком, у всех бывают такие моменты в детстве. Для меня это было очень травмирующим. Моего отца убили, и у меня была серия травмирующих кошмаров. На самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда я не знал Господа. Мои родители не знали Господа. Моя бабушка, моя мама были дома. И у меня была серия мучительных снов. Это было очень, очень страшно. Это было очень страшно. Позже, когда я стал взрослым, один парень приставил ко мне пистолет и сказал: «Назови мне хоть одну причину, почему я не должен тебя убивать». А я смотрю в дуло пистолета. И это было очень страшно. Не знаю, было ли у тебя когда-нибудь оружие. У скольких из вас когда-нибудь был заряженный пистолет, приставленный к виску? Я мог бы сказать, что это был не игрушечный пистолет. Как будто на тебя наставили пистолет. У скольких из вас был заряженный пистолет? Я буду использовать настоящий пистолет, верно? И в этот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Я знал Господа. И я подумал, что если он нажмет на курок, я не умру. Я попаду на небеса. Это было важно. Это было страшно. Это был очень страшный момент. Еще один момент был через 72 часа после моего спасения. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу. Я лежал в своей комнате в общежитии. Я был в студенческом городке, и в мою комнату вошел демон и начал душить меня. Я почувствовал когти демонической руки на своей шее. Он прижал меня к кровати в общежитии. Я не мог дышать. Я не мог пошевелиться. Я ничего сказать, верно? Я рассказываю тебе о трех самых страшных моментах в моей жизни. Этот демон прижал меня к кровати. У скольких из вас когда-нибудь был демон, который прижимал вас к кровати, и вы не могли пошевелиться, не могли дышать, не могли говорить? Они говорят: «Хорошо, поднимите руку». Давайте посмотрим, у скольких из вас это было, хорошо? Они говорят, что есть такое явление, как сонный паралич. Я не об этом. Кто из вас знает разницу между демоном, который прижимает вас к кровати, и сонным параличом? Это не одно и то же. Кто из вас знает, о чем я говорю? И прежде всего, я просто хочу сказать, что я так рад, что Господь позволил мне это пережить. Я знаю, ты не думал, что я это скажу, потому что в этот момент я понимаю, что Господь дал мне дар. Вот этот дар, ты готов к нему. Бог дал мне дар видеть, что за всем, что мы с тобой видим, есть другой мир. Мы думаем, что видим все, но за всем, что мы видим, есть невидимый мир. И этот мир реальнее, чем твоя машина, твой дом, одежда, которую ты носишь, украшения, которые ты носишь, и кроссовки, которые ты носишь. За всем этим есть более реальный мир. Это духовный мир. Павел говорит об этом. Библия говорит об этом. И когда я почувствовал, что демон пришел и прижал меня к кровати, начал душить меня, я почувствовал это. Я просто почувствовал это. Во-первых, если я ничего не сделаю, этот демон убьет меня. Я знал это. Я просто не знаю, откуда я это знал. Может быть, Бог дал мне это знание, что этот демон собирается высосать из меня жизнь. Но если ты помнишь, я начал с того, что это событие произошло через 72 часа после моего спасения. За три дня до этого Иисус пришел в мою комнату. Я встретил Иисуса, так что я кое-что знал. Я знал, что тот, кто был в моей комнате, три дня назад, если бы я мог вернуть его в свою комнату, где была хорошая новость, он был бы в моей комнате, он был бы в моем сердце. А если он в моем сердце, то я в комнате. Значит, он в комнате, верно? Величайшее откровение о войне заключается в этом. Пусть Бог восстанет. Пусть враг будет рассеян. Кто-нибудь должен это записать. Если ты хочешь, чтобы Бог восстал, лучший способ избавиться от дьявола — это впустить Бога в свою жизнь, верно? Это и есть евангелизация. Так что я знал, что если я смогу привести Иисуса на крышу, я смогу призвать имя Иисуса. И вот я там. Помнишь, я не мог говорить, но мог думать. Я подумал об Иисусе. В тот момент, когда я подумал об Иисусе, мои губы немного приоткрылись. Я смог только прошептать. Я прошептал: «Иисус». Кто-нибудь, скажите: «Иисус». В имени Иисуса и в новом рождении достаточно силы и помазания, чтобы, если бы ты просто произнес это имя, ты мог бы стать христианином. Ты мог бы просто отдать свою жизнь Господу. Ты мог бы просто отдать свою жизнь Господу сегодня вечером. Но я тебе вот что скажу. Ты можешь быть самым большим демоном в аду, но ты должен отступить, когда младенец-христианин произнесет это имя. Я прошептал это имя, и что бы ни было на мне, я не знаю имени этого демона. Я не знаю, скольких еще людей он мог лишить жизни, например, во время своего еженедельного визита на землю. Но когда я прошептал имя Иисуса, этот демон вышел из моей комнаты. Он вылетел из моей комнаты так быстро, верно? И я сразу же сел в комнате. У меня было несколько мыслей. Моя первая мысль была, что? Во-первых, я так рад, что знаю имя Иисуса. Во-вторых, я подумал, что Бог собирается сделать в моей жизни. Что через 72 часа после того, как я отдал свою жизнь Иисусу, дьявол уже пытается меня убить. Что Бог собирается сделать? Вот что я тебе скажу, верно? Почему уровень войны против церкви, ориентированный на преображение, вырос в 2025 году? Почему уровень войны, духовной войны против тела Христова вырос в 2025 году? Я немного путешествовал. Моя жена Криста тоже немного путешествовала. Почти месяц назад мы сидели за пророческим круглым столом. Среди всех этих пророческих голосов, пророков, генералов заступничества было отмечено усиление духовной войны по всему миру. И это пророческое слово, не просто пророческое слово в том смысле, что кто-то его предсказывает, а то, что люди сообщают, что люди испытывают духовную войну. Правда в том, что враг развязывает эту войну, потому что боится того, что делает Иисус в плане жатвы. Это жатва душ, подобной которой, признаюсь, я никогда не видел в своей жизни. Мой духовный отец, который был очень востребован во время движения «Люди Иисуса». Мы собираемся позавтракать или пообедать с ним в понедельник, когда вернемся. Он был очень востребован в движении «Люди Иисуса». Он сказал мне, Шон, даже в движении «Люди Иисуса» я не видел такой открытости. Если бы у меня было время, послушайте меня, друзья Бога, если бы у меня было время, я мог бы начать перечислять, сколько людей сейчас отдают свою жизнь Христу, принимают водное крещение. Я мог бы рассказать вам о нескольких сотнях университетов в этой стране, где тысячи студентов, не только христианских, но и светских, спасаются, принимают водное крещение, переживают спонтанные. Ну же кто-нибудь. Спонтанные молитвенные собрания у фонтанов в их университетах. Они популяризируют так называемые крещения на парковках и в пикапах. Их не возглавляют известные евангелисты. Их возглавляют студенты университетов. И Голливуд не остался в стороне. Есть голливудские звезды, которые, как вы думаете, не уделяют Иисусу внимания. Они выходят и принимают водное крещение. Они рассказывают людям о Господе. Это продолжается и продолжается. И я говорю вам, разорвите свой список неспасенных. Они сказали нам, что поколение Z будет наименее религиозным поколением на планете. Они ошибаются. Они массово возвращаются в церковь, ребята. Они покупают Библии, как ни одно поколение со времен Второй мировой войны. Я говорю вам, что мы находимся в разгаре третьего великого пробуждения. Возрождение уже началось. И я собираюсь поговорить с вами об этом, но позвольте мне просто остановиться и сказать вот что. Ваши пасторы, серьезно, ваши пасторы. Андрей и Лана – одни из самых чистых, смиренных и апостольских пасторов. Я имею в виду, что они не просто помазаны. Они проповедники Возрождения. Мы с Кристой, я имею в виду это. Для нас большая честь называть их друзьями. Я не просто хвастаюсь. Я серьезно. Когда я с ними, во-первых, с ними весело. Мы смеемся. Мне нравится проводить с ними время, но от них пахнет Иисусом. Они ходят, как Иисус. И я говорю вам, что все дело в Царстве. И вас, ребята, возглавляют великие апостольские лидеры. Вы должны благодарить Бога за них. Молитесь за них, молитесь за их семьи. Благословляйте их, потому что они ваш дар. Они дар этому региону. Они дар этой стране и народам мира. Серьезно, это апостолы. Вы благодарны за эту могущественную пару? Я серьезно, я говорю это от всего сердца. Дэниел, серьезно, ты помазан, молодой человек. Ты помазан. Ты несешь возрождение, приятель. Ты не просто... У тебя не просто есть масло. У тебя есть возрождение. И Бог возвышает тебя, и ты будешь рупором для целого поколения. Так что берегись, приятель. Я серьезно. Ты и твой пастор. Готовься, братан. Потому что ты будешь летать по всему миру, чувак. Бог будет использовать тебя. Моя прекрасная жена. Моя прекрасная жена, Кристи, серьезно. Тебе нужно быть здесь завтра утром. Если ты придешь к 11, она зажжет это место. Святой Дух в ней. И ты узнаешь, что она самая помазанная в семье. Без сравнения. И я очень люблю эту женщину. У нас есть два замечательных друга пастора, пастор Эрик и Ной. Мы их очень любим. Они ехали 2 часа, чтобы быть на службе. Они потрясающие, потрясающие. Ребята, встаньте, пожалуйста. Пасторы Эрик и Ной, они могущественны. Мы их любим. Поприветствуйте их. Большое вам спасибо. Вы потрясающие. И мы сразу перейдем к делу. Кто-нибудь скажите возрождение. Возрождение. Я хочу поговорить с вами о возрождении. И я на самом деле пришел к вам с черного хода. Я собираюсь немного рассказать вам о том, что его сдерживает. Но как оно будет высвобождено? Вы готовы к этому? Хорошо, поехали. Хорошо. Позвольте мне прямо сейчас сказать вам, в чем, по моему мнению, заключается духовная опасность. И сегодня вечером мы начнем наше путешествие. Духовная опасность, которая препятствует возрождению. И я изучал возрождение. Я написал книгу о возрождении. И действительно изучал это. Я не эксперт, я просто студент, но я достаточно изучил возрождение. Я, наверное, изучил 10 возрождений. И когда я изучал возрождение, всплыли некоторые вещи. И я хочу немного поговорить с вами об этом сегодня вечером. Духовная опасность возрождения — это не столько бунт. Я действительно начал изучать возрождение, думая, что, вероятно, возрождению мешает бунт. Где-то по пути группа взбунтовалась, и бунт прекратился. Он прекратился. Он нажал на тормоза, занесло. Но это было не так. То, что остановило больше возрождений, не было похоже на бунт. Это было похоже на достаточно. Святые Божьи как бы сказали, этого достаточно. Этого достаточно. Это не было отступничеством. Это было успокоение. Это не было злом. Это была усталость. Вы со мной, ребята. Самое опасное слово в церкви. Послушайте меня, Тихоокеанский северо-запад. Самое опасное слово в церкви — «достаточно». Достаточно — это то, что превращает движение в воспоминание. Я проповедую для деноминаций. Я проповедую для пятидесятнических деноминаций, которые были основаны в огне Божьем с огромными чудесами. И я видел, как это изменилось. Вначале 100% их движения говорили на языках, а теперь лишь малая часть этого движения говорит на языках. Меня пригласили в основную деноминацию, основатель которой, и я просто скажу это, я знаю, что это снимают или что-то в этом роде, я просто скажу это. Их основатель Джон Уэсли был радикальным возрожденцем. И изначально методисты, вы можете погуглить меня или спросить об этом в чате. Их первоначальной эмблемой были крест и огненное пламя. А теперь у них просто раскол, потому что часть методистов, по сути, будет представлена людьми, которые будут жениться на геях, которые не просто будут жениться на них. Их священник или человек, который будет их пастором или священнослужителем, может быть геем, и они будут поддерживать геев. Но есть и другая часть, которая откололась и теперь принимает дары Святого Духа. И они говорят, мы не будем этого делать. И я начинаю кое-что понимать. И я возвращаюсь к тому, что самое опасное слово в церкви достаточно превращает движение в воспоминание. Позвольте мне сказать вот что. Возрождение обычно не умирает из-за бунта. Теперь послушайте, позвольте мне пояснить. Оно умирает, когда люди думают, что они достаточно видели, достаточно молились, достаточно отдавали, достаточно каялись, достаточно жертвовали. Они меняют прорыв на поддержание. Когда тело меняет прорыв на поддерживающий режим христианства, это обычно тормозит возрождение. И знаете, кто страдает? Следующее поколение. Этот менталитет говорит «достаточно». Это не заглушает ваше поклонение, а просто уменьшает громкость. Это не гасит ваше пламя. Это просто говорит, что мерцания достаточно. А я не хочу мерцать. Я хочу гореть ярко. Есть ли со мной кто-нибудь? Раньше была такая песня у костра. Они пели «Мой маленький огонек». Я не умею петь, но попробую. Я позволю ему сиять. Мой маленький огонек. Я позволю ему сиять. А теперь я просто кое-что скажу. У нас нет маленького огонька. Иисус сказал, мы свет миру. Если у вас есть маленький огонек, вы даже не сможете осветить эту комнату. Иисус не дал вам маленький огонек. Он дал вам полную мощность, потому что вы не свет для комнаты. Вы не свет для христианской кофейни. Вы не свет для своей домашней группы. Вы свет миру. А это значит, что вы должны светить на полную мощность. Вот в чем дело. Давайте посмотрим на этот стих. Я снова говорю вам об этом, потому что духовная опасность не похожа на бунт, она похожа на достаточно. И не всегда большие грехи останавливают движение Бога. Это маленькие удары. Именно они убивают движение Бога, потому что делают его обыденным. Теперь давайте посмотрим на 13 главу книги Царств, и мы прочитаем с 14 по 21. И ребята помогут мне и выведут это на экран, я думаю. 13 глава книги Царств, с 14 по 21. Там говорится, Илия, большое спасибо. Илия заболел болезнью, от которой должен был умереть. Затем Иоас, царь Израиля, пришел к нему и заплакал над его лицом. И он сказал, «О, мой отец, колесницы Израиля и их всадники». И Илия сказал ему, «Возьми лук и стрелы». Тогда он взял лук и стрелы. И он сказал царю Израиля, «Положи руку на лук». И он положил руку на лук. И Илия сказал царю, «Извини меня». И Илия положил руки на руки царя. И он сказал, «Открой восточное окно». И он открыл его. И Илия сказал, «Стреляй». И он выстрелил. И он сказал, «Стрела избавления Господа и стрела избавления от Сирии, потому что ты должен поразить сирийцев в Афаке, пока не уничтожишь их». Затем он сказал, «Возьми стрелы». И он взял их. И он сказал царю Израиля, «Ударь по земле». И он ударил три раза и остановился. Кто-то сказал, «О, посмотри на своих соседей». Они говорят, «О, не надо было этого делать». Не надо было останавливаться. Он говорит, и человек Божий рассердился на него и сказал, «Ты должен был ударить 5 или 6 раз. Тогда ты бы поразил Сирию, пока не уничтожил бы ее. Но теперь ты ударишь по Сирии только 3 раза». Я объясню все это через секунду. Затем Илия умер, и его похоронили, а весной того же года на землю вторглись разбойники из Моава. Когда они несли человека, они вдруг заметили группу разбойников и положили его в гробницу Илии. И когда человека опустили, он коснулся костей Илии. Он ожил. Кто-то сказал «ожил». И он встал на ноги. Вот что я понимаю, и что должно стать основным пониманием церкви. Вы рождены для продвижения, а не для поддержания. В данный момент наша церковь находится в режиме поддержания. Мы начинаем институционализироваться, а церковь — это не институт. В тот момент, когда мы начинаем думать о себе как об институте, церковь начинает окаменевать, хотя на самом деле мы созданы для того, чтобы развиваться. Мы созданы Богом, чтобы двигаться вперед, а не окаменевать. Вы со мной согласны, ребята? Хорошо. Вот еще один способ сказать это. Самое опасное для верующего – не просто защищать то, что у него уже есть или что уже сделано, а двигаться вперед. Павел сказал об этом так. Филиппийцам 3 часа 13 минут и 14. «Забывая о том, что позади, устремляясь к тому, что впереди». Павел говорит, «Я стремлюсь к цели, к награде, к призыву Бога во Христе Иисусе». Почему это важно? Потому что Павел отказывается полагаться на вчерашние победы. Вы когда-нибудь замечали, и мне это нравится, что Кори говорил о том, что он все еще получает, как он это называет, гонорары за вчерашние хиты? Например, верующие, которые сделали что-то великое для Бога. Вы просто получаете гонорары за старые хиты, но сейчас вы не выпускаете то, что хочет Бог. Надеюсь, я правильно объясняю, верно? Хорошо, вы поняли. Давайте поговорим об этом царе. Вот этот царь Иоас. Иоас не был злым царем. И именно поэтому я думаю, что он обращается к нам. В Ветхом Завете были злые цари. Вам не нужно далеко ходить за примерами в книге «Царств» или «Хрониках». Вы встретите злых царей. Кажется, что злых царей было больше. Были и хорошие цари. Он тоже не был хорошим царем. Он был посредственным царем. И именно поэтому он может говорить с телом Христа прямо сейчас. И это самое страшное. Вот в чем дело. Враги народа Божьего, Сирия, нападают. Когда они нападают, Израиль боится. Итак, на народ Божий нападает террористическая страна, верно? Идет война, которая касается нас. Мы говорим о том, что люди чувствуют себя атакованными, о духовной войне. В то же время умирает пророк Илия. Это плохая смесь. Ваш враг нападает, а вы – посредственный царь, что означает посредственное руководство. И пророк умирает. Вот царь Иоас. Он плачет, верно? Итак, если хотите, царь эмоционален, но не послушен. Вы можете быть эмоциональны у алтаря, но Бог хочет, чтобы вы были послушны, когда прольете слезы, верно? Одни слезы не могут изменить мир. Только послушание. Я просто надеюсь, что кто-то меня услышал. Вот в чем была проблема с царем. Царь умел плакать над тем, что умирало, но не умел заботиться о том, что жило. Хорошо, я слышал, как кто-то сказал. Скажи это еще раз. Кажется, это был кто-то здесь. Я скажу это еще раз. Вот в чем скрытый контраст. Царь умел плакать над тем, что умирало. Царь плачет над Илией. В Библии сказано, что у Илии была болезнь, от которой он умирал. Вот почему царь идет к пророку. Враг нападает на страну. Вы привыкли ходить к пророку. Он говорит, пророк, скажи нам слово Господа. Как нам победить врага? Он плачет. Он говорит, о, отец мой, колесница Израиля. Он плачет над умирающим пророком. Он умеет плакать над тем, что умирает, но не умеет заботиться о том, что живет. Потому что, когда ему говорят стрелять, он выпускает только половину стрел. Достаточно. Кто-нибудь, скажите «достаточно». Когда достаточно, это достаточно. Вот сценарий. Илия дает Иоасу три пророческих действия. Он говорит, возьми лук и стрелы. Итак, мы отдадим должное царю Иоасу. Простите, я, наверное, сегодня мало пил, у меня пересохло в горле. Он говорит, возьми лук и стрелы. Итак, мы отдадим должное царю. По крайней мере, он знал, где его лук и стрелы. Обычный христианин не знает достаточно Писания, чтобы знать, где его лук и стрелы. Они даже Библию найти могут с трудом. Они не знают, где их жемчужина жизни, верно? Например, детка, я не знаю, где моя Библия. Когда наступает кризис, ты даже не знаешь, где твоя Библия. Ты не знаешь, где твоя молитвенная жизнь. Ты даже не знаешь, как общаться с Богом. Разве не забавно, что когда наступает кризис, люди вдруг не знают, как общаться с Богом? У тебя есть слово, верно? Они знают, как работать со своими чакрами. Они знают, как делать все остальное и жечь благовоние. Они знают, как это делать. А мы даже не знаем, как молиться нашему Богу, когда наступает кризис. Итак, он взял лук и стрелы. Он сказал, открой восточное окно. Он открыл восточное окно. Он сказал, стреляй. Теперь позвольте мне объяснить вам. Сегодня, когда мы идем на войну, президент нашей страны, например, или большинства стран подписывает декларацию о войне. В наши дни на Востоке они открывают окно в сторону врага и выпускают стрелу в его сторону. Это было объявление войны. Поэтому, когда он говорит, открой окно, первое, что пророк проверяет у царя, собирается ли он хотя бы объявить войну врагу. Так что давайте отдадим ему должное, потому что сейчас мы будем его критиковать. Он хотя бы мог объявить войну. Позвольте задать вам вопрос. Есть ли в вашем районе стрелы, которыми вы объявляете войну тому, что дьявол делает в вашем районе? У меня есть год от моей жены, но не у всех остальных. Когда вы проезжаете мимо своего района, молитесь ли вы и ходатайствуете ли вы против того, что дьявол пытается сделать с детьми в вашем районе? Молитесь ли вы против преступности, наркотиков? Молитесь ли вы против алкоголизма, наркотиков и насилия? Молитесь ли вы о коррупции, которую вы видите на политическом уровне? Молитесь ли вы против демонических вещей, которые Бог делает в вашей семье? Есть ли стрелы? Объявляете ли вы войну тому, что делает дьявол? Или мы просто сидим и жалуемся на то, как все плохо? Должны быть стрелы. Чувак, тебе не стоит смотреть CNN, MSNBC, EA и Fox News, не выпуская стрелы в своей гостиной, пока ты снова и снова смотришь новости, слушаешь подкасты. Есть ли стрелы? Если бы Бог собрал стрелы вашей молитвенной жизни за последнюю неделю, были бы эти стрелы направлены на то, чтобы ваша жизнь стала лучше? Или если бы Бог собрал стрелы, изменилась бы страна благодаря вашим молитвам на прошлой неделе? Нам нужны люди, которые выпускают стрелы из окна и говорят, «Боже, оживи мою страну!» Позвольте мне кое-что вам сказать. Вложите немного молитв в стрелы против того, что дьявол делает в вашей стране. Молитесь ли вы за свой регион? Если Бог собирает молитвы о том, что Он хочет сделать в штате Вашингтон, даете ли вы им боеприпасы? У вас есть окно, которое представляет собой возможность. У вас всего одна жизнь. Давайте. Что это было? Джон Уэсли. Там написано, что, по сути, Бог ничего не делает, кроме как в ответ на молитву. Вы молитесь, как человек, который молится. Я в царстве, о котором кто-то молился. Я знаю, что моя бабушка молилась за меня. Я спасен. Вы молитесь за кого-то? Где ваши стрелы? Стрелы должны быть повсюду. Разве не было бы ужасно попасть на небеса и думать, что у тебя есть три стрелы на планете Земля и точка? Потому что это все молитвы, которые вы произносили, кроме тех, которыми вы молились, чтобы сделать свою жизнь лучше. Хэштег «Благословенная жизнь». Это все, что вы сделали. Вы в кампусе средней школы. У вас должны быть стрелы повсюду, чувак, в ваших шкафчиках и по всему кампусу, в вашей средней школе, где бы вы ни были, на работе. Вы должны молиться о возрождении. Давайте. Некоторые мужчины в фойе, я знаю, что вы меня слышите. Вы должны молиться за своих детей, за свои рабочие места и за все бары. Бары, спортивные бары. Вы понимаете, о чем я говорю? Это не ваши бары. Вы должны выпускать стрелы везде, где бы вы ни были. Окна — это пророческий сезон возможностей. И позвольте мне сказать вот что. Окна не остаются открытыми вечно. Нет, не остаются. Когда Бог открывает окно, вы не восхищаетесь, вы стреляете в него. Вы стреляете в него, типа, чувак, разве это не красивое окно? Нет, вы должны воспользоваться этим, верно? Джоас подчиняется, но Библия говорит, теперь позвольте мне объяснить. В колчане 7 стрел. Допустим, он выпустил одну стрелу, и это было объявление войны. Значит, у него осталось как минимум 6 стрел, верно? Значит, 5 или 6. Может быть, пророк держит стрелу, чтобы сказать, «Эй, тебе нужно выпустить эти стрелы». Я не знаю. Значит, у вас осталось 5 или 6 стрел. Он говорит, бейте по земле, пока не победите сирийцев. Я вырос на мультфильмах. Когда я был ребенком, нам приходилось вставать рано утром в субботу, чтобы посмотреть мультики, потому что у нас не было Cartoon Network. Так что если я хотел посмотреть Скуби-Ду, мне приходилось вставать рано утром в субботу. Я не мог смотреть Cartoon Network 24 часа в сутки. А теперь у вас есть 3 или 4 разных мультика, верно? Так что мне приходилось вставать рано утром, чтобы посмотреть. Я не знаю, почему я об этом говорю, но я просто пытаюсь сказать вам, что мне приходилось это делать, верно? Cartoon Network. Итак, вот этот король, верно? И он выпускает одну стрелу. Он выпускает 2 стрелы, 3 стрелы и останавливается. Он останавливается. Типа, подождите секунду. Почему ты остановился? Вот, я знаю, что хотел сказать. В старых мультиках после Скуби-Ду показывали Луни Тюнс. И всегда был момент, когда Багз Банни выбрасывал все из окна. А потом ничего. Все остальное было выброшено. И он хватал кухонную раковину. Потому что была такая старая поговорка. Ты собираешься выбросить пресловутую кухонную раковину. И он вытаскивал раковину. Он выбрасывал раковину в окно. Я говорю вам, если пророк говорит вам, бейте по земле, пока не победите врага, выбросьте все в окно. Выбросьте все в окно. Он бьет по земле 1, 2, 3 раза и останавливается. И я подумал, что в этом есть что-то странное. Знаете, позвольте мне рассказать вам кое-что о возрождении. Возрождение — это не то, что вы наблюдаете. Возрождение — это то, что вы создаете. Вот что я понял из этого отрывка. Это то, что вы создаете. И вот в чем была проблема с этим парнем. Он этого не сделал. Бог не ищет зрителей. Он не ищет тех, кто записывает. Он ищет первопроходцев. Он ищет людей, и в Библии сказано, помните, мы говорили, о, еще раз, в Библии сказано, что Илия разозлился. Он сказал, тебе нужно было ударить по земле 5 или 6 раз, тогда ты бы уничтожил Сирию. Теперь ты победишь только 3 раза. Так что же произошло? Небеса были готовы к 7 победам. По крайней мере, к 6. Небеса были готовы дать ему это. Вы со мной, ребята. Ладно, давайте. Мне это нравится. Вы заговорили. Небеса были готовы дать ему 6 или 7 побед, но Джо С. был готов только к 3 моментам. Вот что я хочу сказать об этой части, о которой я собираюсь вам рассказать. Трагедия покорного ответа дикому Богу. Это трагедия покорного ответа дикому Богу. Одна из самых больших угроз для современной церкви, послушайте меня, заключается в том, что мы укрощаем то, что Бог хочет высвободить. Он хочет высвободить дикое поклонение, а мы его укрощаем. Он хочет высвободить дикое возрождение на улицах, а мы его укрощаем. Бог попросил у царя дикую веру, а тот дал ему 3 контролируемых удара. Это все, что он дал. И гнев пророка, я думаю, имеет нюансы в Писании, но гнев пророка важен с богословской точки зрения. Почему? Потому что это один из немногих моментов, послушайте меня, банда, один из немногих моментов, когда пророк Илия злится. Следите за мной не из-за греха, а из-за посредственности. Он злится не из-за греха, а из-за малой веры. Илия не злится на бунт. Он злится на посредственность. Вы поняли? Царь не сделал ничего плохого. На самом деле он делал что-то правильное. Просто он делал это недостаточно. Кто-нибудь, скажите «достаточно». Он разозлился, потому что царь не воспользовался духовной возможностью, когда было доступно возрождение. Я занимаюсь смешанными единоборствами, чувак. И я знаю, что был в Кирачибе, Бразилия. В Бразилии занимаются бразильским джиу-джитсу на совершенно другом уровне. Я был со своим хорошим другом Тоддом Уайтом, и он немного сумасшедший в хорошем смысле. Тодд Уайт поставил меня перед тысячами бразильцев из Куритибы. И мы были свидетелями их праздника. В Америке мы называем это Марди-Гра, но у них есть другое название. И это было дикое зрелище. И да, он сказал: «Эй, друг мой, мы с тобой». Он сказал, что у него черный пояс. «Эй, кто-нибудь из вас хочет подраться с мужчиной? Он справится с тобой». А я такой: «Нет, не говори так этим парням». Это безумие, говорить такое этим парням. И я просто подумал: «О боже, сейчас это нехорошо». Вот этот царь, и он не воспользовался духовной возможностью. Илия видел, что на кону стояло спасение народа, но вот лидер, который колеблется в этот момент. И я подумал, что это интересный сценарий. Ладно, слушайте меня. Вот последний момент Илии. Я продолжу еще немного. Вот Илия. Он вот-вот уйдет со сцены, ребята. Он вот-вот умрет. На самом деле, мы читаем дальше. Следующее, что мы знаем, это кости или что-то в этом роде, и я выскажу пару мыслей по этому поводу. Итак, Илия вот-вот уйдет со сцены. Когда Илия вот-вот уйдет со сцены, слушайте меня. Все посмотрите сюда на минутку. Илия вот-вот уйдет со сцены. Это его последнее пророческое действие. Смотрите, последнее пророческое действие Илии, Нома, это не исцеление. Слушайте меня. Это не пророческий совет. Это не ласковое слово похвалы. Елисей, когда он вот-вот умрет, его последний пророческий урок — научить царя быть агрессивным, пастор Андре. Может быть, это то, что Бог собирается сделать с церковью в последний день? Если бы я мог смиренно сказать что-то этому удивительному дому прямо здесь, я бы сказал, что Бог учит вас. И я бы сказал, что меня, мою жену и церковь, в которой мы находимся, тоже. Я бы сказал, что на самом деле послание адресовано всей церкви, но я думаю, что вы исключительная группа, и я собираюсь донести его до вас. Я верю, что Бог призывает и учит вас быть агрессивными в духе. Я верю, что Он призывает вас бороться за что-то. И я верю, что вы должны быть первопроходцами в этом. Что это значит? Это значит, что последней заботой пророка была пассивность, и нам нужно с этим разобраться. И это то, что он делает. Так почему же Иоас остановился? Потому что вот оно. Господь только что сказал, что это Восток. Там, на Востоке, сирийцы. Помните, когда царь пришел к пророку, он сказал: «О, отец мой, колесницы Израиля и всадники». Другими словами, эти террористы подрывают нашу национальную оборону. Мы в глубоком кризисе, мы не справимся. Этот парень, он теряет контроль. И он идет к пророку. Пророк вот-вот умрет. Он думает, что все кончено. А пророк говорит: «Не волнуйся. Открой окно, выпусти стрелу». «Хорошо, хорошо. Ты объявишь войну». «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты поразил сирийцев». Он попросил его совершить пророческое действие. У парня полный колчан стрел, но он стреляет только три раза. И все. Теперь мой вопрос: почему царь остановился? Почему ты остановился, верно? Позвольте мне высказать пару мыслей, потому что там сказано, что он поразил землю, верно? Пророк не сказал, что нужно выстрелить только три раза. Он сказал ему стрелять. Так что же сделал царь Иоас? Он сделал то, что казалось разумным, а не радикальным. Это так хорошо. Разве не так? Вот что я скажу. Возрождение умирает, когда иссякает воображение. Можете ли вы мечтать и видеть возрождение в своем городе? Можете ли вы видеть, мечтать и видеть возрождение? Я помню, как плакал в университете, а потом, когда я закончил университет и начал руководить служением в кампусе, Господь привел меня в университет номер один в Америке. И я в университете. Я мечтал увидеть, как студенты преклоняют колени посреди мемориального союза Белла, плачут и отдают свою жизнь Иисусу Христу. Видел ли я, как преклоняют колени все студенты этого университета номер один? Нет. Но я видел, как этот университет за 6 лет превратился из университета номер один в Америке в университет номер 300 с чем-то. Он опустился до того, что на обложке местной газеты была цитата студента, который сказал: «Думаю, здесь больше не место для вечеринок». Место, где... Да, место. Место, где потребляли больше всего пива и алкоголя в мире. Студенты больше туда не приходили. И мы видели, как однажды мы проводили там служение. И это была не наша группа, но однажды мы проводили там служение. Нам пришла 1000 студентов, и мой духовный отец провел там служение. К нам пришла 1000 студентов, и более 100 студентов отдали свою жизнь Господу во время служения. И это было потрясающе. И я думаю, что это невероятно. Вот что я скажу. Маленькое воображение, маленький эффект. Нам нужно, чтобы вы мечтали. Нам нужно, чтобы вы мечтали. Как будет выглядеть ваша школа, если она будет спасена? Как будет выглядеть ваше рабочее место, если там будут проводиться библейские занятия и молитвенные группы? Как будет выглядеть ваша школа, если она будет спасена? Как будет выглядеть ваше рабочее место, если там будут проводиться библейские занятия и молитвенные группы? Как будет выглядеть ваша школа, если она будет спасена? Как будет выглядеть ваше рабочее место, если там будут проводиться библейские занятия и молитвенные группы? Можете ли вы мечтать о спасении и возрождении? Позвольте мне сказать вам, я думаю, что этот парень не видел победы. Он не видел, как это будет выглядеть. А если вы не видите, как это будет выглядеть, вы будете делать символические шаги. Вы не будете по-настоящему этим заниматься. Если вы этого видите, вам нужно начать мечтать о возрождении. Вам нужно начать это видеть. Я помню, как читал книги о возрождении, о Великом Валлийском возрождении. Эван Робертс вышел из своей молитвенной комнаты и разговаривал со своим другом Эваном. Подождите, Эван Робертс разговаривал со своим другом Сетом. И он сказал: «Сет, Господь только что сказал мне, что 100 тысяч валлийцев отдадут свою жизнь Господу». Он спросил: «Ты в это веришь?» А Сет, у него не было такой встречи с Богом. Но он посмотрел на своего друга. Он сказал: «Если ты так говоришь, я могу это представить». И через 9 месяцев 100 тысяч человек в его городе узнали Господа, потому что он увидел это раньше, чем увидел. И я понял, что в возрождении люди, которые становятся катализаторами возрождения, видят это раньше, чем видят. Так что вам нужно это увидеть. Есть ли здесь люди, которые это видят? Я хочу, чтобы вы увидели это вместе со мной. Вы видите нацию? Я был со многими людьми. Все, что они делают, это жалуются на то, какая плохая Америка. Все, что они делают, это жалуются на то, что либералы берут верх. И это продолжается. Опять же, я не верю, что мы должны не признавать факты, но не останавливаться на этом. Давайте начнем мечтать с верой. Давайте начнем говорить о том, что делает Бог. Давайте начнем говорить о том, что говорит Писание, и, по крайней мере, закончим, но, Боже, дай мне что-нибудь, что может сделать Бог. Расскажи мне истории о возрождении, о вере, о воскрешении мертвых. Не останавливайся на том, что делает дьявол. Дай мне немного похвалы. Боже мой, я сейчас сойду с ума. Дух бедности. Я верю в церковь как в дух бедности. Я даже не буду говорить с вами о деньгах. Позвольте мне объяснить. Я вырос с духом бедности. Я даже не говорю о деньгах. Лучше всего я могу описать это так. Мы выросли такими бедными, что были бедными, верно? Когда бедные люди называют тебя бедным, ты становишься бедным. Ты теряешь свои О и Р из-за этого неуважения. И у тебя нет $250, чтобы купить файл на колесе фортуны. И ванна не принимает продовольственные талоны. Так что ты просто остаешься бедным. Нет, я просто шучу. Верно? Моя бабушка вырастила меня. Она сказала: «Малыш, когда ты вырастешь...» У меня был хороший друг по имени Рэй Джонс. И она сказала: «Иди к Рэю, и мисс Джонс спросит тебя, ты голоден?» Она знала, что мы были бедными и получали продовольственные талоны. Они были бедными. Они получали продовольственные талоны. Мы получали государственный сыр. Они получали государственный сыр. Государственный, верно? И это делало отличные бутерброды с сыром на гриле, но это уже другая история, хорошо? Итак, Но тебе нужны были нож и доска, чтобы его разрезать. Не просто нож, чтобы разрезать сыр. Чтобы разрезать сыр, нужно сделать вот так. Понятно? Она говорит, мисс Джонс спросит тебя, ты голоден? И малыш, она говорит, нет. Она говорит, что спросит тебя еще раз. Ты голоден? Нет, она спросит тебя в третий раз. Ты голоден? Ты говоришь, нет. Но в третий раз? Потому что в первый раз она действительно спрашивает, ты голоден? Во второй раз она просто вежлива. В третий раз она просто спрашивает в третий раз. Она действительно хочет убедиться, верно? Потому что она слышит, как у тебя урчит в животе. Я был маленьким худым мальчиком с большой афро-прической. Я был похож на шоколадную ватную палочку. Вот как я выглядел, верно? Я был худым, с большой афро-прической. Вот таким я был. Я был таким ребенком. И она сказала, что когда она спросит тебя в третий раз, ты можешь сказать «да», но ничего не ешь с их плиты. Скажи, что у тебя есть бутерброд с арахисовым маслом и джемом, потому что она сказала, что все, что она приготовит на плите, будет для мистера Джонса, если он придет домой. Иногда отец Рэя приходил домой, иногда нет. У него было 5 или 6 братьев и сестер, и еды хватало только на них. Иногда у них не было добавки. И она сказала, что когда они готовят ужин, ты должен прийти домой, чтобы не выглядеть голодным. Приходи домой. И у меня появилась такая привычка, я буду приходить к ней домой. Ты голоден? Нет. Ты голоден? Нет. Ты голоден? Понятно. Мне пора домой. Или если у тебя есть пианино. В общем, перемотаем вперед. Я учусь в колледже. Я спасен. Я иду со своим наставником. Он мой пастор в кампусе. Его пригласили выступить в Техасе. Мы летим в Техас. Он будет проповедовать в церкви. Обычно мы останавливаемся в отеле. Это один из первых моих полетов с ним. И там был один парень, нефтяной магнат. Вместо того, чтобы остановиться в церкви, он был старейшиной в церкви. У него был большой особняк. И мы собирались остановиться у этого парня. И этот парень забирает нас из аэропорта и везет. У него был хороший дом. У него был особняк, но у его особняка был особняк. Понимаешь, ты не богат. Ты состоятельный. Ты состоятельный, когда у твоего особняка есть мини-особняк. У его особняка был мини-особняк. За его особняком был еще один особняк. Он идет к своему особняку, достает ключи и говорит, «Эй, ребята, я отведу вас в заднюю часть дома. Там есть особняк, в котором вы остановитесь». И я захожу в его дом, и это как в реалити-шоу MTV Cribs. Знаешь, это как большой старый дом, верно? Это было потрясающе. И мой пастор в кампусе Донни должен был сходить в туалет. И он пошел в туалет. А я остался там. И этот старейшина церкви сказал, «Эй, молодой человек, ты голоден?» И тут я вспомнил все, чему меня учили. Я ответил, «Нет». Он сказал, «Ты должен быть голоден. Ты пролетел полпути. Мы в Техасе. Я прилетел из Сакраменто, Калифорния». Он спросил, «Ты голоден?» Я ответил, «Нет». Он спросил меня в третий раз, «Ты голоден?» И я сказал, «Ну, если у вас есть арахисовое масло и джем». Он сказал, «Это правда». У этого парня был особняк. У него был 3-дверный холодильник. У него был... Это даже не шкаф. Я не знаю, как это назвать. Он открыл дверь, и там была такая большая комната с едой, что она напоминала Costco. Я не шучу. Там был парень, который раздавал образцы. Я имею в виду, что она была такой большой, и он посмотрел на меня самым странным взглядом, когда я сказал арахисовое масло и джем. И он как будто снял свою ковбойскую шляпу и почесал голову. Он был нефтяным магнатом. Он мультимиллионер, верно? Он ушел в заднюю часть дома, и я его долго не видел. Я слышал какие-то звуки. Я заглянул в заднюю часть дома и увидел, как он пытается снять банку с арахисовым маслом с полки. Она там так долго стояла. Она прилипла к полке. Он снял ее. Банка с арахисовым маслом была такой грязной, что ее нужно было помыть. Как будто ей нужно было освобождение. И он протянул ее мне. Он открыл 3-дверный холодильник. К нему приходил шеф-повар, который приготовил для нас всю еду в холодильнике на выходные. Я не знал, что это все было в меню для нас. Он привязал шеф-повара к меню. Он перебирал барбекю, филе миньон, фазана под стеклом, барбекю, картофельный салат и все остальное. А в задней части дома было что-то вроде желе. Опять же, оно прилипло к стеклу, и он достал его. И там был хотя бы хороший хлеб. Я думаю, что шеф-повар испек домашний хлеб, и я начал готовить. Я приготовил домашнее арахисовое масло и джем. Вышел пастор моего кампуса и сказал, «У меня есть ребрышки. У меня есть немного, и он их ест. А я сижу и ем бутерброд с арахисовым маслом и джемом». И Господь напомнил мне об этом, и Он сказал, «Мои дети довольствуются духовным арахисовым маслом и джемом, когда я даю им духовное филе миньон». И позвольте мне кое-что вам объяснить. Почему царь Иоас не выстрелил из лука? Я думаю, у него был дух духовной нищеты. Дух нищеты — это не только деньги. Это низкие ожидания. Это маленький размах. Вы не стремитесь к полноте Бога. Это ограниченное воображение. Это притупленный голод. Вы меня слышите? Это говорит, не проси большего. Не ожидай слишком многого. Не разочаровывайся снова. Достаточно просто выжить. Это создает историю разочарования. Поэтому вы снижаете свои ожидания, чтобы больше не разочаровываться. Это очень сильно. Вы перестаете стремиться, перестаете мечтать, перестаете думать о возможных благословениях и изобилии, и живете в истории, которая не принесет разочарования. Поэтому вы не думаете о возрождении. Вы просто сидите на месте и бросаете монетку в тарелку. Увидимся в следующее воскресенье, христианин. И вы не знаете, что Бог готов дать вам ключи от царства и дал бы вам гораздо больше, если бы вы опустошили свой колчан и выпустили стрелы. Это дух нищеты, и позвольте мне сказать вам, что он царит в североамериканской церкви, и Бог указывает на это, потому что это мешает нам возродиться. Поднимите руки прямо сейчас. Мне нужно помолиться. Я чувствую помазание. Отец, прямо сейчас я провозглашаю и заявляю. Я изгоняю дух нищеты из твоего народа. Я не собираюсь сразу говорить о финансах. Я не собираю пожертвования, это не имеет к этому никакого отношения. Я выступаю против низких ожиданий. Я выступаю даже против тех, кто считает, что со мной этого не случится. Это случится с кем-то другим. Кто меня разочаровал? Закон Мёрфи. Со мной случаются плохие вещи. Этот человек, есть кто-то другой, кто будет использован для возрождения. Кто-то другой одарен этим. У кого-то другого есть голос. У них есть внешность. У них есть это помазание. У них есть уверенность. Я был воспитан неправильно. У меня не было родословной. Я изгоняю этот лживый дух, этот шепчущий голос, эту неуверенность, неадекватность, незащищенность. Я изгоняю из вас дух нищеты. Я провозглашаю, что вы сын и дочь Всевышнего Бога. Я говорю вам о том, кто вы есть, как сын и дочь. И мы прямо сейчас провозглашаем, что Господь над вашими детьми, вашими сыновьями и дочерьми, что у них есть преимущество сына и дочери царства. И я высвобождаю это над вами во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжайте. Подойдите, коснитесь своего соседа и скажите, что это для вас. Подойдите, коснитесь своего соседа, это для вас. Продолжайте. Я вам вот что скажу. Кто-то снова побоится выглядеть глупо. Кто-то снова побоится выглядеть глупо. Аминь. Аминь. Хорошо. Я пропущу кое-что и перейду к этому. Я хочу затронуть мысль об останках Илии. И если я смогу кого-нибудь привести к ключам, мы закончим этим. Илия умрет. Пророк выпустил три стрелы. Пророк сказал, что одержит три победы над Сирией, но не победит ее полностью. Другими словами, этот царь при жизни будет жить с частичной победой, но и с частичным поражением. Поэтому он оставил подрастающему поколению наполовину побежденную церковь. Нацию, у которой иногда были взлеты, иногда были падения, и можно было легко сказать, ну, так и должно было быть. Но на самом деле так не должно было быть. Бог хотел полной и окончательной победы. Мы закончим это более сильным ударом. Но позвольте мне сделать шаг назад. Знаете, кого я бы назвал самым крутым человеком в Ветхом Завете? Не в моральном смысле, а в самом крутом смысле городского сленга. О, он крутой. Она крутая, да? Некоторые сказали бы, что Самсон, когда ты можешь взять ослиную челюсть и уничтожить ИГИЛ своего времени, да? Ты крутой, да? Ты можешь взять куриную кость и уничтожить целую банду. Бах-бах, ты крутой. Он крутой. Давид, ты можешь взять маленькую пращу и уничтожить 9-футовую, 9-дюймовую генетически модифицированную машину для убийства Йети. Ты крутой. Но знаете, кого я бы назвал самым крутым человеком в Ветхом Завете? Илию. Библия говорит, и позвольте мне это объяснить. Мы читаем во второй книге Царств, глава 13, что Илия умер. Его кости лежат в гробнице, в открытой могиле. В Израиле проходят похороны. Мы не знаем имени этого человека. Мы просто говорим Боб. В Израиле проходят похороны, и все плачут. Вам грустно, когда вы теряете друга. Боб, чувак, нам жаль Боба. Боб был таким хорошим парнем. Нам жаль Боба. Разве ты не скучаешь по Бобу, по Бобу? Ты скучаешь по Бобу? О боже, это тяжело. Пока они хоронят Боба, Библия говорит, что налетают мародеры. Они собираются напасть на этих парней прямо во время похорон. Как будто они собираются их похоронить. Это хорошее время, чтобы украсть их драгоценности, верно? И эти парни нападают. Израиль понимает, что нужно быстро перейти от похорон к бою. Они просто бросают Боба в яму, как будто он мертв. Бах! Они просто бросили тело. И началась настоящая битва. Они не знали, что бросили мертвого Боба в открытую могилу Илии, о котором мы только что говорили, который сказал царю выпустить стрелы. Но время шло. Там лежали кости Илии. Когда Боб упал на кости Илии, Библия говорит, что мы это читаем, он ожил. И Боб вскочил живым. О, вы даже не готовы к этому. Представьте себя в этой истории. Это произошло. Это не Walt Disney. Это не кинематографическая вселенная Marvel. Это Библия. Это произошло. И вы начинаете драться. Вы начинаете драться. Вы достаете мечи, стрелы, вы начинаете драться. Вдруг вы слышите крик. Ты оборачиваешься, это Боб. Боб говорит, дай мне его. Боб срывает с себя бинты и бросается в бой. Кто из вас знает, что Израиль выиграл ту битву в тот день? Нам не говорят, но нам говорят. Потому что, когда ты возвращаешься из мертвых, ты больше не умрешь, верно? Ты выиграешь эту битву и не убьешь Боба. И эта группа прямо здесь, вы видите Боба живым, и все в вас говорит, «О, Бог с нами в этот день!» Мы можем проиграть завтра, но сегодня мы не проиграем. Ну вот в чем загвоздка. Илия, это мой выбор самого крутого человека в Ветхом Завете. Когда ты можешь воскрешать мертвых после своей смерти, ты крутой, понимаешь? Ты крутой. Это мой выбор. Это мой выбор. Но теперь перемотайте назад. Его мертвые кости лежат там. Мы перематываем назад. Кости снова на теле. Перемотайте назад. Илия наклонился, чтобы упасть, и теперь Илия в комнате с царем. И Библия говорит, что когда Илия говорит ему выпустить стрелу, Библия говорит, что Илия возлагает руки на царя. Теперь посмотрите на эти две сцены. Илия возлагает руки на царя, а затем кости оказываются здесь. На пророке достаточно помазания. Кости, чтобы воскресить Бога. Это воскрешение, потому что Библия говорит, что человек ожил. Скажите воскрешение. О чем мы сегодня говорим? О воскрешении. На костях достаточно помазания, чтобы воскресить мертвого человека. Что было в комнате с царем Иоасом, когда ему сказали выпустить стрелы? Кто это сказал? Скажи это еще раз громче. Воскрешение. Джо был в комнате с воскрешением и даже не знал об этом. Давайте я расскажу подробнее. Вы меня не слышите. Он был не только в комнате с воскрешением, воскрешение потянулось к нему. Может быть, сегодня мы говорим не только о воскрешении, но и о том, что вы находитесь в комнате с воскрешением, и воскрешение тянется к вам. Когда Бог через пророка сказал ему выпустить стрелы, это была не проверка на послушание. Это бы сказало вам, сколько стрел нужно выпустить. Это была не проверка на послушание. Это была проверка на смелость. Насколько сильно ты этого хочешь? Насколько сильно ты этого хочешь? Воскрешение все еще было в его костях. И все же в Илии было достаточно силы, чтобы воскресить народ, но она так и не проявилась полностью. Почему? Потому что Иоас отказался опустошить свой колчан. Я говорю вам сегодня, вы можете сидеть и говорить это. Я достаточно молился. Я достаточно отдал. Я достаточно раскаялся. Мне пришлось измениться достаточно. Я был на достаточно встречах. Я достаточно ходил в церковь. Я достаточно хорош. Или вы можете сказать, что пришло время снова опустошить колчан. Пришло время, Боже. Потому что я говорю вам, что если бы Иоас был по-настоящему голоден, Израиль одержал бы полную победу. Если бы Иоас опустошил колчан, кости никогда бы не высохли. Мантия умножилась бы, и помазание перешло бы и не было, бы похоронено вместе с пророком. Представьте, что помазание никогда не должно было быть похоронено, что помазание должно было перейти. Что помазание должно было умножиться, а не мумифицироваться. О, я хотел записать это в свои заметки. Это помазание, это мантия. И это печально, потому что мантии нужно ловить, а не выкапывать. И я думаю, что это то, что нам нужно было сделать. Я думаю, что поколениям нужно выкапывать мантии, потому что они не были пойманы, и мы должны это изменить. И поэтому я хочу закончить на этом. И вы, ребята, отлично справились. У меня так много мыслей, но я хочу остановиться прямо здесь и по-настоящему разобраться с этим. Знаете, о чем я подумал? Он выпустил 3 стрелы. И знаете, что сказал ему пророк? Тебе нужно было выпустить 5 или 6 стрел, Андре. И вот что чуть не заставило меня прослезиться. Даниил, послушай этого молодого, могущественного пророка Господа. Пророк сказал ему это. Пожалуйста, запомни это. Господи, помоги мне проповедовать. Помажь меня, чтобы я проповедовал это. Пророк говорил ему, ты в 2 шагах от победы, чувак. Он сказал, что в Библии говорится, что он выпустил 3 стрелы и остановился. Пророк сказал, тебе нужно было выпустить 5 или 6 стрел. Тогда ты бы победил Сирию. Что он имел в виду? Ты в 2 шагах от победы. В 2 шагах. То, что ты не закончишь, будет сражаться с твоими детьми. Потому что ты ударил только 3 раза. Израиль испытает лишь частичный мир и повторяющуюся войну. Незавершенное послушание становится унаследованной битвой. Какое поколение, какие лидеры, какие родители отказываются полностью победить? Их потомки должны постоянно противостоять. Так что я говорю, пусть огонь и убежденность полностью охватят мою душу. Не просто 3 удара, пусть это полностью охватит мою душу. Пусть мои колени полностью коснутся алтаря. Не просто, знаете, небольшой удар, как этот. Пусть мои колени полностью коснутся, потому что я верю в это. Воскрешение умирает в комнатах, куда никто не заходит. Разве не так произошло здесь? Воскрешение умирает в комнатах, куда никто не заходит полностью. Вот последний вздох Илии. Он думает только об одном. Когда вы склоните головы, сколько вы отдадите? Склоните головы. Не сколько вы узнаете, не сколько вы почувствуете, не сколько вы согласитесь. Не сколько вы думаете, а сколько вы отдадите. Потому что воскрешение не происходит, когда демоны сражаются. Оно происходит, когда демоны останавливаются. Так что склонив голову в старшей школе, если ты склонишь голову в церковь, это не просто так. Это момент стрелы. Это момент, когда небеса учатся и на самом деле присматриваются, чтобы увидеть, насколько сильно ты этого хочешь. Это один из тех исторических моментов, потому что я верю, что некоторые из нас пытались, но, если честно, мы остановились на полпути. Вы молились, но не так, как раньше. Вы верили, но разочарование подорвало вашу веру. Ты поклонялся, но больше наблюдал, чем сражался. У тебя в руке остались стрелы, но ты убедил себя, что этого достаточно. Но я слышу, как небеса говорят тебе сегодня вечером, когда ты склоняешь голову и закрываешь глаза. Не смей умирать с оставшимися стрелами в колчане. Не хорони то, что Бог помазал тебя выпустить. Сегодня вечером ты должен опустошить свой колчан и сказать: «Я отказываюсь жить по-маленькому. Я отказываюсь умирать с оставшимися стрелами в колчане. Сегодня вечером я выложусь по полной, Шон. Я собираюсь разорвать соглашение с духом бедности. Я отказываюсь от мелких мыслей. Я не соглашусь на выживание, когда Бог призывает меня покорить. Я выбираю отчаяние вместо достоинства». Я слышал, как пастор Дэниел сказал это: «Я выбираю голод вместо истории. Я выбираю послушание вместо показухи. Я опустошаю колчан, потому что зачем? Воскрешение в комнате, и оно тянется ко мне. Господи, я просто молюсь Богу во всей этой комнате. Пусть Дух Божий начнет гореть в сердцах. Пусть что-то начнет происходить. Если воскрешение горит в костях, Боже, мы услышим лучшую проповедь. Боже, у нас может быть самое невероятное поклонение. Но что-то должно произойти. И это должен быть переломный момент, когда Бог станет для нас чем-то большим, чем просто моментом. Это должно стать переломным моментом, когда мы дойдем до этого момента, когда мы дойдем до этого переломного момента, когда мы дойдем до этого места, я опустошаю колчан. Я выкладываюсь по полной. Я понимаю, что моей нынешней ситуации недостаточно. Мои дети или мои будущие дети или мое наследие, мой город, что-то поставлено на карту, и я больше не могу. Я больше не могу просто быть тем, кем я всегда был, или делать то, что я всегда делал. Боже, этот момент требует, чтобы я все опустошил. Боже, во мне что-то горит. И, Господи, мы можем поучиться у царя, который сказал: «Хватит, когда мы идем, этого недостаточно». Этого недостаточно, Боже. Господи, Ты отдал все. И, Боже, это наш единственный подходящий вывод. Ты склонил голову и закрыл глаза. Если ты хочешь, чтобы твое сердце горело по-новому для воскрешения, я просто говорю, что если ты чувствуешь в своем сердце, даже в малейшей степени, что ты хочешь, чтобы твое сердце горело по-новому для воскрешения, в этот момент я хочу, чтобы ты встал, подошел к алтарю и нашел свое место. Если ты чувствуешь в своем сердце хоть малейшее оцепенение, Шон, я не знаю, почему прямо сейчас я просто чувствую оцепенение. Я почти ничего не чувствую. Я хочу, чтобы ты встал и подошел к алтарю, потому что это оцепенение. Это просто место, где немного пассивности может найти покой и немного духа бедности. Потому что тебе было больно, ты был ранен, тебя ударили, ты устал. И в этом ударе и в этой усталости есть что-то, что просто говорит: ты в порядке, просто продолжай идти вперед. Но я говорю тебе, что у Бога есть для тебя гораздо больше. И ты просто приходишь и говоришь: нет, я не буду говорить, что все в порядке, просто скажу, что буду жить с оцепенением. Откажись жить с оцепенением. Я говорю тебе, что это похититель, это ракушка, это рак. Это то, что Бог хочет отсечь и сказать: я не буду жить с духовным оцепенением. Я хочу гореть. Я хочу, чтобы мое сердце горело. Отец, я просто заявляю об этом во имя Иисуса. И я просто хочу, чтобы кто-нибудь из группы прославления, если вы, ребята, могли бы просто начать петь над нами. Я не знаю, что Бог хочет сделать сегодня вечером. Я не знаю, как мы будем действовать, моя жена и я, но я знаю, что сейчас настал момент. Мы просто дух возрождения. Господи, я заявляю, как Елисей в той комнате. Я просто верю, и он олицетворяет в этой истории возрождение. Я просто верю, что есть дух возрождения, есть дух отречения. Это то, что говорит: я опустошу колчан. Но я знаю, что прежде чем мы дойдем до того момента, когда скажем: Боже, вот что мы собираемся сделать, нам нужно, чтобы ты сделал то, что можешь сделать только ты. И это Бог коснется наших сердец. Это ты, Боже, встреться с нами. Потому что прежде чем царя попросили опустошить колчан, он должен был войти в комнату с Илией. Но что более важно, Бог Илии должен был войти в эту комнату. Так что, Господи, встреться со своими сыновьями и дочерьми, я молюсь, чтобы ты встретился с любовью всемогущего Бога, чтобы они встретились с огненным, который встретил меня в той комнате, в общежитии, на Пургинг-авеню в Стоктоне, Калифорния. Господи, этот огненный, и мы просто молимся. И если вы, ребята, просто начнете петь, группа прославления или как бы Господь не оставил вас, Отец, мы просто заявляем прямо сейчас, где бы вы ни были, если бы вы просто начали возвышать свой голос и начали просить: Господи Боже, я прошу Тебя, Иисус, чтобы Ты начал приходить и жечь меня. Попроси Его, Господи, начать приходить и жечь каждую часть меня. Отец, мы просто заявляем, Иисус, Ты придешь и возложишь свою руку на сердца своих сыновей и дочерей. Ты оставишь свой огненный отпечаток на каждом сердце, в каждой жизни. Мы заявляем во имя Иисуса, что никто не уйдет отсюда сегодня вечером прежним, что Господь, возрождение, это не просто модное слово, Господь. Это не просто горячая тема. Это не просто приятное слово или пост в соцсетях. Господи, это должно быть то, что сказал Леонард Рейвенхилл. Возрождение или смерть. Господи, мы должны быть церковью, которая представляет Иисуса, который прошел через книгу Деяний и без подходящего формального завершения. Потому что мы должны были стать завершением этого. Отец, мы заявляем, что у нашей страны нет другой надежды, кроме возрождения. В Иисусе нет другой надежды. Ты возрождение с большой буквы. Поэтому мы молимся. Начните возвышать свой голос прямо сейчас. Просто начните взывать Господу, пока группа прославления готовится петь над нами. Господи, посети нас, Боже. Приди и сожги нас, Боже. Встреться со своими сыновьями и дочерьми, Боже. Но давай, мне это нравится. Я вижу поколения. Я вижу людей у алтаря спереди и сзади, которые встречаются с Богом. Стряхнись, Боже. Стряхнись, Господи. Отец, пусть это не будет просто ощущением, Господи, в этот момент, как будто Бог просто что-то делает, и мы просто должны это делать. Отец, пусть что-то вырвется наружу, что-то встряхнется. Пусть придет масло Господа Бога. Давай, сестренка. Давай, команда. Вы, ребята, просто начинайте петь. Я просто чувствую помазание Господа. И я не знаю, есть ли здесь какие-то члены молитвенной группы, лидеры или что-то еще. Если вы чувствуете, что вас ведут, начните возлагать руки на людей. Пусть Господь использует вас. Иисус. Иисус, я просто верю, что Илия возложил руки на царя. И хотя царь, очевидно, не действовал в полной мере, мы можем. И, Господи, протяни сейчас свою руку и коснись. И то, что исходило от костей Илии, также исходило от рук Илии в реальном времени. Так что, Отец, протяни свою руку и высвободи помазание возрождения на своих сыновей и дочерей прямо сейчас, Иисус. Мы живем для Иисуса. Иисус. Иисус.

Здесь есть масло. Сладкое масло, сладкое присутствие. Я просто чувствую, что над нами открывается царство встречи. Люди плачут, и Бог просто прикасается к ним. Я почувствовал, как Господь прошептал мне что-то новое. Некоторые завесы приподнимаются. Я хочу бросить вызов вашей системе. Завесы приподнимаются. Завесы приподнимаются над вами. Некоторые завесы просто есть, и мы живем с ними, даже не осознавая их присутствия. Но когда вы задерживаетесь, эти завесы приподнимаются. Некоторые завесы приподнимаются, когда вы задерживаетесь в присутствии. И чем дольше вы задерживаетесь, тем больше эти завесы просто исчезают. И больше не возвращаются. Я попрошу вас задержаться еще немного. Задержаться дольше, чем вам удобно. Когда вам становится немного некомфортно у алтаря, задержитесь еще немного. И я гарантирую, что некоторые завесы приподнимутся. Завесы приподнимаются. Я понимаю, если вам нужно уйти, уходите. Но если вы можете, я брошу вам вызов. Задержитесь. Завесы, ограничения, обязательства исчезают. Исчезают. Вот что происходит. У царя Иоаса была цель. Вот почему он выпустил всего 3 стрелы. Если бы он задержался в том месте подольше, он бы опустошил колчан. Если бы он опустошил колчан, он был бы полон. Я хочу попросить вас опустошить колчан. В своем сердце опустошите колчан. Как это выглядит? Может быть, это значит, что Господь говорит, что вам нужно сменить плейлист. Если мы посмотрим на ваш список поисков Google, может быть, Бог говорит, что нужно его очистить. Может быть, это то, как выглядит ваша учетная запись Netflix. Может быть, это то, что вы смотрите онлайн. А, возможно, это что-то еще, что вы делаете. Возрождение чего-то стоит. Чего хочет Бог? Вы опустошили колчан, опустошите колчан. Что это значит для вас? Что это значит для вас? Опустошите колчан. Это не мгновение, это образ жизни, друг. Опустошите колчан. Возрождение должно прийти к вам, прежде чем оно сможет пройти через вас. Опустошите колчан. Это призыв, это громкий призыв. Опустошите колчан. Это момент опустошения колчана. Вот чего он хочет. Вот что требуется. Опустошение колчана – это единственный ответ христианства на Иисуса, который дал нам всем опустошить колчан, ребята. Боже мой, моя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь. Мы любим твой дух. Мы любим твое присутствие. Твой дух. Боже мой. «Ой, дух, ой, дух». Иисус, я просто почувствовала, как Святой Дух приглашает нас в еще одну волну свежего излияния Его огня, но Его огонь также будет проходить через слезы. И я почувствовала, что Господь говорит, что сегодня вечером в зале будут слезы. И некоторые из вас, вы понимаете, что ваше сердце немного ожесточилось, и это вас беспокоит. Это было проблемой в вашей жизни. Вы думаете: «Господи, я не чувствую Тебя так, как раньше. Я чувствую, что Твое присутствие притупилось». И я говорю вам, Господь говорит, что сегодня вечером я пролью слезы, и откроется новое сердце, которое горит для моего духа и моего присутствия. И слезы разрушат привычное. И я просто почувствовала, что вместе со слезами придет свежий огонь. Я просто почувствовала, как Господь сжигает предпочтения и требования в нашей жизни. Чтобы все было определенным образом, пока мы все не придем к этому, пока мы действительно не опустошим колчан, так часто мы ждем, когда все будет в порядке, или когда наши эмоции будут такими, что мы скажем: «Хорошо, я это чувствую». Что, если бы мы просто приняли решение, независимо от наших эмоций, независимо от наших обстоятельств, просто потому, что Он достоин? Просто из-за того, что Он сделал на кресте. Просто из-за самой экстравагантной жертвы человечества. Чтобы мы могли быть в любовных отношениях с Царем Царей и Великим Я Есть. Что, если бы мы просто сказали: «Потому что Ты достоин. Дело не в том, что я чувствую, дело не в том, что происходит в моей жизни, но, Иисус, потому что Ты такой хороший. Я просто хочу отдать Тебе всего себя. Я просто хочу воздать Тебе всю хвалу». И если это вы сегодня вечером, я просто чувствую, что Господь говорит, что это еще одна часть того, что значит быть отмеченным возрождением. И когда вы отмечены возрождением, дело не в том, что вы чувствуете. Дело не в ваших эмоциях, а в том, кто сидит по правую руку от Отца, кто не умер, а жив, и это так достойно. Так что, если это вы сегодня вечером, просто начните поклоняться тому, кто достоин, и позвольте Ему отметить вас порывом огня возрождения. Слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава. Богу, достойному, достойному, достойному, достойному, достойному, достойному, достойному. Тому, кто видит истину. Он прославлен навеки. Он вознесен навеки. Он прославлен навеки. Он вознесен навеки. Иисус, Иисус, Иисус. Слава Духу! О, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты отмечаешь эту комнату возрождением. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты наполняешь наши сердца возрождением. Потому что возрождение коренится в покаянии. Если вы пришли сюда с покаянием в сердце, Он отмечает вас для возрождения. Благодарю Тебя, Господи. Как закончить что-то подобное? Как посадить этот самолет? Просто продолжайте нажимать. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть что-то, в чем вы раскаиваетесь или за что вам нужно покаяться, и если вы делаете это впервые, возвращайтесь. Но если вы уже здесь, оставайтесь в этом месте. Не позволяйте этому моменту закончиться. Я благодарю тебя, Шон, за это прекрасное послание. Его сейчас здесь нет, но он с нами в сердце. Вы знаете, что это Бог, потому что когда он вышел из этой комнаты, это все еще продолжается. Это все еще продолжается. Итак, вот что мы собираемся сделать. Сейчас 9:30. Если вам нужно уйти, уходите. Увидимся завтра. Я не знаю, будет ли это в 11 или в 12. Увидимся в 11. Если вы находитесь в таком месте, пожалуйста, оставайтесь. Если вам нужно куда-то идти, увидимся завтра. Группа, продолжайте делать то, что делаете. Спасибо.